Глава 21. «Скузи!» — крикнул Роберт Лэндон по-итальянски, догоняя студентов. «Простите!» Они обернулись, и Лэндон стал озираться по сторонам, будто потерявшийся турист. «Где Академия изящных искусств?» — произнес он на ломаном итальянском. Парень в татуировках выпустил облако дыма и презрительно бросил: «Не говорим по-итальянски». Акцент у него был французский. Одна из девушек укоризненно на него посмотрела и вежливо ответила, показывая на римские ворота: «Пью аванти сэмпре дритто». «Впереди, все время прямо», — мысленно перевел Лэнгдон. «Грации». В этот момент из-за туалетной кабинки незаметно выскользнула Сиенна и подошла к ним. Лэнгдон приветственно положил руку ей на плечо, и студенты заинтересованно уставились на привлекательную стройную женщину. «Это моя сестра Сиенна. Она преподаватель живописи». «Я бы не прочь у нее поучиться», — пробормотал парень с татуировкой, и его дружки засмеялись. Лэнгдон пропустил это мимо ушей. «Мы приехали во Флоренцию подыскать место для годичной стажировки. Можно мы пойдем с вами?» «Масерто», — ответила итальянка с улыбкой. «Конечно». Когда они подошли к полицейским у входа в римские ворота, Сиенна завязала оживленную беседу со студентами, а Лэндон, сгорбившись, держался в середине группы, стараясь не привлекать к себе внимания. «Ищите и обрящите», — подумал Лэндон, чувствуя, как учащается пульс при мысли о 10 рвах 8-го круга ада. Катравасер. Лэндон вспомнил, что с этими 10 буквами была связана одна из самых интригующих тайн многовековой давности, которую так и не удалось разгадать. В 1563 году эти буквы были нанесены на внутреннюю стену знаменитого флорентийского палаццо Векьо на высоте около 40 футов, и разглядеть их без бинокля чрезвычайно трудно. Будучи на самом виду, эти буквы веками оставались незамеченными, пока в 1970-х годах их не обнаружил один искусствовед, теперь тоже очень известный. Несколько десятилетий он и другие исследователи пытались раскрыть их смысл, но, несмотря на многочисленные гипотезы, все их усилия оказались тщетными. После бурных и опасных событий Лэнгдон радовался возможности снова оказаться в родной стихии. Как-никак, истории искусств и древние тайны были ему куда ближе биологически опасных цилиндров и перестрелок. Впереди, к римским воротам, подъезжали новые патрульные машины с подкреплением. «Обалдеть», — сказал парень с татуировками. «Похоже, тот, кого ищут, и вправду опасен». Группа подошла к главным воротам Академии изящных искусств, где собралась толпа студентов, чтобы поглазеть на происходящее у римских ворот. Охранник колледжа, нанятый за мизерное жалование, рассеянно скользил взглядом по студенческим пропускам. Проводимая полицией операция интересовала его куда больше. С площади донесся громкий визг тормозов, и к римским воротам подлетел так хорошо знакомый беглецам черный фургон. «Пора уносить ноги». Воспользовавшись удобным моментом, они с Сиеной смешались с группой своих новых знакомых и проскользнули мимо охранника на территорию академии. Аллея, ведущая ко входу в Академию изящных искусств, могла бы украсить любой дворец. По обеим ее сторонам росли могучие дубы, чьи густые кроны казались балдахином, накрывавшим стоявшее вдалеке огромное желтое здание с тройным портиком и просторной овальной лужайкой. Лэнгдон знал, что это здание, как и многие другие в городе, было возведено по заказу знаменитой династии, правившей Флоренцией на протяжении 15, 16 и 17 веков. Медичи. Само это имя стало символом Флоренции. За 3 столетия своего правления королевский дом Медичи нажил сказочные богатства и приобрел огромное влияние. Он дал миру 4 пап, 2 королев Франции и создал крупнейшую в Европе финансовую империю. Современные банки и поныне используют изобретенную Медичи, систему бухгалтерского учета, основанную на дебете и кредите. Однако величайшее наследие Медичи не финансы или политика, а искусство. Будучи чуть ли не самыми щедрыми меценатами за всю историю человечества, Медичи не жалели денег на заказы, которым эпоха Возрождения обязана своим расцветом. Среди знаменитостей, пользовавшихся покровительством семьи, значатся и Леонардо да Винчи, и Галилей, и Боттичелли. А самая известная картина последнего, «Рождение Венеры», была написана по заказу Лоренцо Медичи в качестве свадебного подарка кузену. Он хотел, чтобы над брачным ложем кузена висела картина, пробуждавшая желание. Лоренцо Медичи, получивший за щедрость прозвище «Великолепный», будучи и сам превосходным поэтом и художником, обладал прекрасным художественным чутьем. В 1489 году ему приглянулась работа молодого флорентийского скульптора, и он пригласил его пожить во дворце Медичи, где тот смог бы совершенствовать свое мастерство под влиянием чудесных живописных полотен, украшавших стены дворца, утонченной поэзии и высокой культуры. Под покровительством Медичи талант юноши расцвел, и в конце концов он изваял две самые знаменитые в мире скульптуры – «Оплакивание Христа» и «Давида». Сегодня мы знаем его как Микеланджело, гениального творца, которого иногда называют величайшим подарком Медичи человечеству. Учитывая, с каким пиететом Медичи относились к искусству, подумал Лэнгдон, им было бы приятно узнать, что здание, в котором первоначально размещались их конюшни, теперь служит домом Академии изящных искусств. Это тихое место, где сейчас черпают вдохновение молодые художники – было выбрано для конюшен из-за близости к самой живописной и удобной для верховой езды местности во всей Флоренции. Сады Боболи. Лэнгдон перевел взгляд влево, где за высокой стеной виднелись верхушки деревьев. Раскинувшиеся на обширной территории сады давно стали туристической достопримечательностью. Лэнгдон не сомневался, что если им с Сиенной удастся туда попасть, они смогут пройти через них и оказаться в старом городе, минуя римские ворота. В случае чего там было где укрыться. Обширный парк изобиловал деревьями, лабиринтами, гротами и нимфеями. Но самое главное, пройдя через сады Боболи, они окажутся у палаццо Питти, каменной цитадели, некогда служившей резиденцией Медичи. 140 залов палаццо были одной из самых посещаемых туристических достопримечательностей Флоренции. «Если мы доберемся до палаццо Питти, — подумал Лэнгдон, — то оттуда до моста в старый город будет рукой подать. «А как нам попасть в сады?» Сделанным безразличием поинтересовался Лэндон, кивая в сторону высокой стены, за которой и раскинулся парк. «Я бы показал их сестре, пока мы не застряли в академии». Парень с татуировкой покачал головой. «Отсюда нельзя попасть в сады. Вход в них со стороны палаццо Питти. Надо войти через римские ворота и обогнуть парк». «Не гоните», — вмешалась Сиенна. Все, включая Лэндона, изумленно на нее уставились. «Да ладно», — продолжила она с понимающей ухмылкой, накручивая на палец прядь волос. «Хотите сказать, что никогда туда не пробирались покурить травку и подурачиться?» Студенты переглянулись и дружно расхохотались. Парень с татуировкой был сражен на повал. «Мэм, вы просто обязаны здесь преподавать?» Он подвел Сиенну к углу здания и показал на раскинувшуюся сзади парковку. «Видите, там слева в углу сарайчик. За ним стоит платформа. Нужно затащить ее на крышу, залезть по ней на забор и спрыгнуть с другой стороны». Сиенна уже шагала туда. Она оглянулась на Лэнгдона и бросила ему с насмешливой улыбкой. «Пошли, братик Боб, или ты слишком стар, чтобы лазить через заборы?»